Поспелов снял с мертвого топера камуфляж и бронежилет, переоделся и свою одежду оставил в машине. Любой опер поймет логику его действий. Время поджимало, поэтому частоту, на которой работали драконы, он искал на ходу. Трофейная рация, как и та, первая, захваченная на болоте у нижних сволочей, была совершенно незнакомой и неизученной. Не разобравшись, можно было включить что-нибудь не то, обнаружить себя, кто знает, какие в ней секреты. Рация так и стояла на дежурном приеме и не трещала при этом. Значит, свои частоты они оставляли свободными. И одни владели эфиром, как у себя дома, но делают, что хотят. Наконец он решил, что каналы переключаются притопленной обрезиненной кнопкой под световым индикатором с цифрой 27. Нажал. Появилась цифра на порядок выше — 270, и ничего не произошло. Он плюнул, спрятал рацию в наплечный карманчик. Если это крутые профессионалы, таким образом можно и до Морковкиного заговенья искать рабочую частоту. Они будут менять ее по своему графику, например, через 5 минут. И все-таки он опоздал. Драконы, видимо, сделали свое дело, сняли с деревьев парашюты и взлетели откуда-то в долине смерти. Но всего 4. Двое где-то еще оставались, это хорошо, что и группа разбилась на 2. За меньшим количеством легче вести наблюдение. Пусть 4 улетает, а этих 2 надо отыскать и пасти неотступно. Скорее всего, они остались, чтобы убрать или перенести куда-нибудь трупы убитых партизанами драконов. Своеобразная похоронная команда. Поспелов двинулся по направлению к 3 сопкам, намереваясь подсечь ее в редколесье на склоне долины смерти. Шел с упреждением, чтобы перехватить наверняка. Долина оставалась для похоронной команды единственным путем отхода. На севере озеро и метеостанция, на востоке проселочная дорога. А им надо уходить вглубь треугольника, в места, где можно спрятать трупы и скрыться самим до 3-х петухов не так и далеко. Общими силами, с партизанами или с бандой, киношную группу драконов уничтожили вместе с аппаратурой. Теперь не будут скелеты бродить по земле, и внезапные пожары не станут вспыхивать, и взлетно-посадочные полосы не появятся на водной глади озера. Все это были голографические фильмы, ко времени точно показанные мобильной кинопередвижкой. Пилот Ситников видел, как горят деревья на опушке лысой сопки, а десантник, летевший на парашюте, в этот огонь кричал по рации, что ничего нет, даже дыма, ибо голографическое изображение в кино можно видеть лишь из определенных точек. Сидели же они с Римом среди орущих мертвецов, и ни одного не заметили. Да, киношников нет, но радоваться нечему. У драконов отняли средства для запугивания местного населения или для дезориентирования пилотов, пролетающих над Бермудским треугольником. Одним словом, отобрали всего лишь игрушку. Дубина, бьющая по мозгам, осталась в их руках, потому что где-то ведь свели с ума новых русских, где-то отработали их сознание. И далеко не с помощью одного только кинематографа, даже самого суперсовременного. С другой стороны, раньше срока насторожили драконов, возможно, вынудили их принять некие меры предосторожности, включить защитные системы, активизировать службу безопасности. Затаившийся противник всегда опаснее, чем действующий. Да и он, Поспелов, тоже увлекся, не удержался от искушения взять языка, стянуть его с небес на землю. Но уж больно соблазнительно мотался этот динамик под самым носом. А его свои же и ликвидировали. Причем классно, без всяких следов, если не считать застывшего страха на лице. Да еще и дали понять ему, Поспелову, иначе бы не оставили труп в машине, что драконам известен человек, работающий на спецслужбы России и не так давно поселившийся на ферме в Бермудском треугольнике. По сути, он раскрыт. Причем не сегодня ночью, а раньше, возможно, с того момента, как в горячие урочище перестали ходить скелеты. Его провели и точно установили, кто он на самом деле. Они с Татьяной совершили какую-то глупость, прокол, И в этом не виноват даже Заремба, спланировавший разведоперацию. Он просто не мог предполагать, с каким противником имеет дело. Иначе зачем было ему отдавать Поспелого в руки инструкторов, которые чуть не целую неделю подчивали его сказками об НЛО, параллельных мирах и прочей чертовщине. И не трогают разведку в горячем урочище лишь потому, что вычислили ее, изучили агентурную сеть. Они не дураки, чтобы брать старых знакомых и получить взамен новую головную боль, расшифровывать очередную загадку российских спецслужб. Старый друг, он всегда лучше новых двух. Невзирая ни на что, искать логово. Вот что надо делать. Никакая конспиративная работа тут не поможет. Драконы в каждом будут видеть разведчика. В любой даже туристической группе, появившейся в треугольнике. Не зря же они почти сразу показали фильм ужасов новому агенту Риму, предупредили, объяснили, кто здесь хозяин положения. Следовало бы, конечно, понять это раньше, согласиться с тем, что разведоперация провалена, и пора переходить к новому этапу, к единоборству.